21. Я думала, дело в том, что она не встретила подходящего человека. И то, что она целыми днями сидела дома в пижаме и переводила книги, написанные всякими мертвыми авторами, делу не помогало. Иногда она застревала на каком-нибудь предложении на несколько часов и ходила вокруг него кругами, словно собака с костью, а потом мчалась к своему столу с воплем «Есть!», чтобы выкопать ямку и зарыть кость. Я решила взять дело в свои руки. Однажды к нам в шестой класс пришел проводить беседу ветеринар по имени доктор Туччи. У него был приятный голос и зеленый попугай по кличке Гордо, который уныло смотрел в окно, сидя у него на плече. Еще у доктора были игуана, два хорька, черепаха, три лягушки, утка со сломанным крылом и удав по имени Махатма, который недавно сменил кожу. У себя на заднем дворе он держал двух лам. После урока, пока все остальные щупали Махатму, я спросила, женат ли доктор, и когда он удивленно ответил «нет», попросил у него визитку. На ней была нарисована обезьяна. И несколько ребят сразу оставили в покое змею и начали тоже клянчить себе визитки. Ночью я нашла хорошую фотографию мамы в купальнике, чтобы послать доктору Фрэнку Туччи с приложением списка лучших черт маминого характера. В списке значились высокие умственные способности, любовь к чтению, привлекательность, смотри фото, чувство юмора. Птица посмотрел список и, подумав немного, предложил самоуверенность, слово, которому я его научила, и еще упрямство. Я сказала, вряд ли это ее лучшие черты. Или даже просто хорошие. Птица сказал, если эти качества будут в списке, то они будут выглядеть хорошими. И еще, если доктор Туччи согласится встретиться с ней, он уже будет ко всему подготовлен. Тогда этот аргумент показался мне резонным, так что я добавила в перечень самоуверенность и упрямство. Внизу я написала наш номер телефона, потом отправила все это по почте. Прошла неделя, а он все не звонил. Прошло еще три дня, и я уже подумала, что, наверное, не следовало писать самоуверенность и упрямство. На следующий день зазвонил телефон, и я услышала, как мама говорит: «Какой Фрэнк?» Последовала долгая пауза. «Простите?» Опять пауза. Потом она истерически расхохоталась. Повесив трубку, она зашла ко мне в комнату. «И что это было?» — невинным голосом спросила я. «Где?» — откликнулась мама еще невиннее. «Ну, кто сейчас звонил?» — сказала я. «А, ты про это!» — отозвалась она. «Надеюсь, ты не возражаешь? Я устроила двойное свидание. Я с заклинателем змей, а ты с Германом Купером». Герман Купер — восьмиклассник из нашего квартала. Жуткий тип. Называет всех пенисами и весело гогочет при виде огромных яиц соседской собаки. «Да я лучше вылежу тротуар», — сказала я.